что 5 человек были посланы запугать меня, показывает, сколько тут кроется. Билл Дэвидсон был хорошим другом, вы знаете. Я не могу смиренно позволить тому, кто был причиной его смерти, кто бы он ни был, остаться безнаказанным. Я подумал секунду. Прежде всего, я разыщу владельца тех такси, которые водят Чубчик и компания. Ну что ж, неофициально я желаю вам удачи. Но будьте осторожны, — сказал Лодж. Конечно, — сказал я, вставая. Лодж проводил меня до самой двери на улицу и пожал мне руку. — Держите меня в курсе, — сказал он. — Хорошо. Он дружески помахал мне и занялся делами. Я возобновил свое прерванное путешествие в Котсуолд. Плечи у меня отчаянно болели, но пока я сосредоточивался мыслями на истории с Биллом, я забывал об этой боли. Я понял вдруг, что и несчастный случай с Биллом, и моя история с этим фургоном, взятые вместе, могли навести меня на след того, кто все это замыслил. Было вполне логично предположить, что это был один и тот же человек. Оба покушения были чересчур сложны, чересчур тщательно разработаны, при том, что всего этого можно было добиться гораздо проще. В моем сознании возникли слова «окольный путь», и я копался в памяти, стараясь доискаться, откуда они взялись. В конце концов, я вспомнил угрожающее письмо, которое получил Джо Нантвич с опозданием на 10 дней. Но потом я решил, что тревоги Джо никак не связаны со смертью Билла. И нападение на Билла, и предупреждение, полученное мной, решил я, были выполнены более жестоко, чем они были задуманы. Билл погиб в какой-то мере от случайности. А со мной обошлись бы менее жестоко, не пытайся я бежать. Я пришел к выводу, что мне надо искать человека с богатой фантазией, человека, который собирался быть жестоким только до известных пределов, и у которого маленькие петарды, благодаря своей сложности, взрывались с большей силой, чем это было задумано. И меня утешала мысль, что мой противник не обладает сверхчеловеческим умом. Он мог делать ошибки, и пока самой большой его ошибкой, — подумал я, — было то, что он с такими трудами передал мне предупреждение, единственным результатом которого было мое решение действовать еще энергичнее. 2 дня я ничего не предпринимал. Не вредно было сделать вид, что предупреждение подействовало. Я играл с детьми в покер и проигрывал Генри, потому что был занят мыслями о делах его отца. — Ты совсем не думаешь, как ходишь, Аллан, — сказал Генри с насмешливым сочувствием, отняв у меня 10 фишек, когда у него на руках были только 2 пары. — По-моему, он влюбился, — сказала Полли, глядя на меня оценивающим взглядом. — Этого еще не хватало. — Тьфу, — сказал Генри, тасуя карты. — А что такое влюбиться? — спросил Уильям, который, к большому неудовольствию Генри, играл в бложки своими фишками. — Всякие охи-вздохи, — сказал Генри, — поцелуи и прочая ерунда. — Значит, мама в меня влюбилась, — сказал Уильям. — Не будь дураком, — сказала Полли с высоты своих 11 лет. — Любовь — это когда свадьба, невеста, конфетти и все такое. — Ну, Аллан, — сказал Генри оскорбительным тоном, — живо кончай со своей любовью, а то у тебя не останется ни одной фишки. Уильям взял свои карты. У него широко раскрылись глаза и рот. Это означало, что у него по меньшей мере 2 туза. Тузы были единственными картами, с которыми он начинал торговаться. Я видел, как Генри искоса взглянул на него и снова стал смотреть в свои карты. Он сбросил и прикупил 3 карты, и когда до него дошла очередь, сделал пас. Я перевернул его карты лицом, у него были 2 дамы и 2 десятки. Генри был реалистом. Он знал, когда надо сдаваться. и Уильям, прыгавший от восторга, выиграл всего лишь 4 фишки, когда на руках у него было 3 туза и пара пятерок.